Глава 14. Псина завыла и резко увеличилась в размерах, разбрасывая вокруг себя первозданную тьму. Электричество со зловещим треском замигало и погасло. Кроваво-красные глаза и тяжелое дыхание твари, готовое убивать, было как кадр из фильма ужасов. Я икнула и вспомнила, как мы убегали от него с Рэнди на том кладбище. «Рита!» — тихонько провыла Кира, пытаясь спрятаться за моей спиной. «Нам звездец», — мрачно резюмировал Морис, оттаскивая Гуля в сторону. Майя и Чоны валились на Амилоту вдвоем, пытаясь прижать к полу и не дать кинуться на людей. «Ты что там намешала? Чего он озверел?» Морис осторожно полз по полу под прикрытие барной стойки. «Я намешала! Да это наш Гуль тяпнул его за чувствительное место!» «Насколько чувствительное? Марго, это правда? Фу, меня тошнит!» Гуль позеленел и стал отплевываться от шерсти. «Надо же, нежный какой!» «Пофиг, кто и кого тяпнул, нам нужно утащить его отсюда, пока он всех не порвал!» — заверещала лисица, видя, как куратор играючи откидывает от себя огров. «Стоять!» — изо всех сил заорала я, направляя силу вперед. Амилота дернулся и застыл буквально в нескольких сантиметрах от меня. Змеи непрерывно шипели, а его красные глаза обещали мне мучительную и долгую смерть. Силы утекали очень быстро, а эта адская псина и не желала угомониться, все продолжая злобно смотреть на меня и едва шевелить когтями. «Ректор!» — рыкнула я в пространство, естественно, не надеясь на отклик. Но Милхаус Дрей услышал меня. Воронка портала закрутилась вокруг нас, а мои глаза выхватили знакомую фигуру в обезумевшей толпе. Светка, вся в белом, смотрела на меня с непередаваемым ужасом на лице. «Твою чёртову бабушку!» — выпалила я и провалилась в портал. По мне, так перемещать могли бы и понежнее. От резкого скачка в пространстве мозги перемешивались, как куриное филе в блендере, и ощущения не добавляли хорошего настроения. Настроения вообще не было. Никакого. Мы свалились на пол возле трансгрессионного шара, то есть вернулись в изначальную точку. Помятые, окровавленные и еще возбужденные дракой. От иллюзий не осталось и следа, о чем тут говорить. Я услышала над головой рычание и вспомнила про взбесившегося куратора. От ужаса змеи встали дыбом, я подняла взгляд и увидела огромную белую псину, скапающую с клыков слюной, висевшую над шаром в чем то вроде глянцевого полупрозрачного кокона. И готова поклясться, что не вру, слюна, касаясь его стенок, с шипением испарялась, словно капли кислоты. Подо мной испуганно икнул Рэнди, и мы начали торопливо разбираться из кучи малы. «Так-так-так», — протянули рядом, и из-за трансгрессионного шара вышел Милхаус Дрей. Руки в карманах, спина ссутулина, челка завешивает глаза. «Все вернулись. Целиком». Мы кинулись проверять себя на наличие оторванных конечностей. Мало ли, кто этого ректора знает. Он терпеливо дождался, пока мы закончим пантомиму, и щелкнул пальцами. «Этот звук скоро выработает во мне условный рефлекс — упасть на пол и закрыть голову руками». Но на этот раз ничего катастрофического не случилось, если не считать, что пузырь с Амилотой опустился, а сам куратор внутри начал уменьшаться в размерах, превращаясь обратно в помятого жизнью шпица. «А это его на время успокоит», — сказал ректор, и на шее собачки застегнулся мерцающий красный ошейник. Пузырь лопнул, и пес упал мне на руки. «Позаботьтесь о нем, и чтобы утром были на занятиях вовремя». И ректор развернулся и исчез в клубах черного дыма. Я села прямо там, где стояла. «Он нас даже не убьет? «Может, отчаялся?» — робко подал голос Рэнди. «Наверное, просто еще не все знает», — усмехнулся Морис. «Вот когда Амилота ему все в красках перескажет, вот тогда и готовьте место на кладбище». Мы дружно посмотрели на спящего шпица и наверняка одновременно представили, как ошейник затягивается все туже и туже и туже. Я тряхнула головой и поднялась. Ни за что не поверю, что наш милый ректор сам не в состоянии все разузнать. Кира закивала в знак согласия. Я снова посмотрела на меховой комок в своих руках и вздохнула. Придется еще с ним повозиться, но сегодня уже не было желания нянькаться с тем, кто чуть не перегрыз кучу людей. Отнесу его к нему в комнату и запру. Пусть там спит. Морис хитро сощурился. «И что, ты даже дорогу знаешь?» «Нет, но ты точно знаешь». Морис, судя по улыбке, собрался дорого продать информацию, но в моих глазах отражалось такое желание превращать в камень все, что мешает мне как можно скорее оказаться в постели, что он быстро пошел на уступки. Так я раздобыла номер комнаты куратора и заодно подробный маршрут, скинутый на браслет. Зачем Морис хранил такие данные, откуда их взял и что с ними планировал делать, сегодня даже думать не хотелось. Я попрощалась с друзьями и отправилась по заданному маршруту. Амилота смешно посапывал и изредка вздрагивал всем телом, щекоча руки густой шерсткой. Мы вместе пересекли двор с пустым фонтаном и вошли в общежитие для работников, внутри принципиально от нашего не отличающиеся. По пути мне встретился мужик с кожистыми крыльями, который проводил меня заинтересованным взглядом, и женщина-кошка, сидящая с ногами на подоконнике и увлеченно намывающая себя рукой за ухом. Я поднялась по лестнице и нашла нужную дверь. И там уже подумала, что скажу, если Амилота жил не один, а с соседом. Хотя, может, это будет Куросаки? Я толкнула дверь, и она, разумеется, оказалась заперта. Вот попадос. Я подергала ручку, потянула на себя, снова толкнула. Тот же результат. У нас замок реагировал на браслет, но у Амилота на лапках не было ничего необычного. Я покрутила означенную конечность куратора и, недолго думая, ткнула ею в дверь. Послышался металлический щелчок, и дверь с тихим скрипом приоткрылась. «Отлично!» — обрадовалась я и прикусила язык. Не хотелось бы афишировать проникновение в комнату этого товарища. Зашла внутрь, закрыла дверь за собой, щелкнула выключателем и огляделась. «Ну, тут жил взрослый, одинокий мужик. Кое-как заправленная кровать-полуторка, одна подушка, ни одной лишней вещи». Вообще ни одной вещи, но из-под кровати выглядывают грязные черные носки. Я положила шпицы на одеяло и поддалась искушению заглянуть туда, куда нельзя. Открыла шкаф, оглядела скудный набор вещей на вешалках. Две клетчатые рубашки, одна коричневая замшевая куртка с бахромой, перекинутые через перекладины синие джинсы и кожаные штаны, и... да, собственно, и все. Под ними стояли ковбойские сапоги и пара вполне обычных классических белых кроссовок. Шарить по ящикам с нижним бельем я не стала, но задержалась возле стола по типу компьютерного, но без компьютера. На поверхности громоздились картонные коробки. К краю были прикручены лампы, обычная и с увеличительным стеклом. На полочках стояли книги, и я прыснула со смеху. «Фенимор Купер! Животик надорвать можно!» Закладка торчала из середины последнего из «Магикана», и я закусила ладонь, чтобы не ржать уж слишком громогласно. Кроме того, обнаружились томики Жюля Верна и Александра Беляева. Ну, в целом, выбор одобряю. Хуже, если бы он на досуге почитывал «Самоучитель для начинающего садиста». Я собралась уже уходить, как заметила, что верхний ящик тумбочки выдвинут, и внутри поблескивает что-то стеклянное. Я чувствовала себя Пандорой, сующей нос в запретный ларец, но все равно вытащила маленький овальный флакон из синего стекла и подняла к свету. «Что ты скрываешь, Лайза Милота?» Прежде чем успела взвесить все «за» и «против», вытащила пробку и поднесла флакон к носу. «Апчи! Господи, ну и вонища! Я лучше искупаюсь в ванне с бабушкиной Красной Москвой, чем еще раз это понюхаю!» «По шарам дает только так». Я закупорила флакон и убрала туда, откуда взяла. Сделала шаг к выходу и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Или я просто взлетаю... Или «Чёрт, да что это со мной такое?» Я раскинула руки и попыталась сконцентрироваться на чем-то неподвижном, чтобы окончательно не потеряться в пространстве. Но в комнате плыло абсолютно все. Я посмотрела на свои руки, но они явно возомнили себя змеями и так замысловато извивались, что я пришла в восторг. Смеялась долго, пока смех не стал напоминать лай гиены, и я испугалась. Начала бочком двигаться к стене, но по пути споткнулась о кровать и упала на матрас. Вместе с кроватью мы воспарили над полом. Потолок раскрасился радужными цветами и осыпался на меня мыльными пузырями. Я долго всматривалась в них, и в каждом пузырьке видела себя, вылезающую из коляски и остервенело бьющую зажатой в пальчиках погремушкой, прячущуюся за букетом астр на 1 сентября, плетущую венок из одуванчиков на мамин день рождения, позирующую для фото в выпускном альбоме. Я так залюбовалась, что не заметила, как самый большой пузырь опустился мне на нос и, прежде чем лопнуть, показал меня за минуту до удара ножом. Я дернулась, но тело отяжелело, и глаза сами собой закрылись. Проснулась я, лежа на спине, с такой тяжестью в груди, что задохнуться можно. Завозилась, застонала, но легче не стало, пришлось открыть глаза. На мне развалилась огромная лохматая псина и пристально смотрела в лицо. Мощные белоснежные лапы покоились точно на моей груди, правая на правой, левая на левой, а хвост елозил по голым ногам. Спасибо литрам валерьянки, которые подкачали мою нервную систему, орать я не стала, как и, в принципе, совершать иные глупости, вроде спихивания псины с себя. Не уверена, что сил бы хватило, а злить такого монстра в опасной близости от себя — последнее дело. На нем уже не было того странного ошейника, и что-то подсказывало, что это плохо. Протянула я. «Хороший песик. Шпиц размером с доброго медведя возвышался надо мной и не думал выпускать. Приоткрытая пасть демонстрировала полный набор белоснежных клыков, и слюна капнула мне на шею. Глаза монстра зажглись красным, и я явственно ощутила, что все, доигралась. «Куратор, не делайте того, о чем пожалеете», — просипела я, заворожённо следя за его клыками, неумолимо приближающимися к моей шее. «Я невкусная!» Зажмурилась, и вдруг вместо шерсти почувствовала прикосновение шершавого горячего языка к щеке. От удивления я открыла глаза, и одновременно с этим ощущение пушистой густой шерсти сменилось прикосновением гладкой обнаженной кожи. И в ту же секунду Лайс, уже в человечьем облике, налег на меня сверху, прижимая своим телом к кровати. Его длинные волосы шелковым покрывалом легли с обеих сторон от моего лица. Одна рука скользнула под поясницу, обжигая кожу спины под задравшейся рубашкой. «Куратор», — пробормотала я, — «вы голый». «Я в курсе», — процедил он. «Что-то смущает?» «Всё!» — закричала я, правда мысленно. От мужчины шел такой жар, что его близость почти причиняла боль. Я шумно сглотнула и заставила себя смотреть куратору точно в глаза и не сантиметром ниже, потому что и без такой наглядной демонстрации догадывалась, что природа не обделила Амилоту фигурой. Но красные глаза поймали меня в плен, и я затаила дыхание. «Чёрт, это нехорошо, это совсем нехорошо. Если в качестве огромной псины он меня изрядно пугал, то сейчас я начала бояться сама себя». «Пустите», — потребовала я без особого энтузиазма. «Вы больше не собака и не можете...» «Чего он, собственно, не может?» Мы так и не узнали, потому что Амилота склонился почти к самому моему лицу. «Пустить?» — жарко прошептал мне на ухо этот пёс-обольститель. «Или всё-таки нет?» Я охнула, и Амилота в ответ усмехнулся. К щекам прилила кровь, и когда Лайс снова наклонился, обнюхивая мою шею, сердце замерло, а потом бешено забилось. Кажется, я сошла с ума. На мне лежит абсолютно обнаженный мой же убийца, а я, вместо того, чтобы сопротивляться, с замиранием сердца жду продолжения. «Я ненавижу тебя, Кудряшова», — интимно прошептал Лайс, и я чуть не задохнулась от волны мурашек, пробежавших по коже от его дыхания. «Это взаимно». Я окончательно сдалась и потянулась к его лицу, первый, срывая не слишком смелый поцелуй. В нос ударил его запах. Острый, пряный, чуть горьковатый, чертовски привлекательный. А вместе с ним вернулось ощущение полета, накрывшее меня недавно от синего флакона. Змеи на голове тоже расслабились, доверчиво прильнули к рукам куратора. Амилота, кажется, чуть удивился. Красный сумасшедший огонь в его глазах погас, уступив место темной зелени — зрачки расширились, съедая радужку до самого края. Я потянулась ему навстречу и снова поцеловала, в этот раз настойчивее, кусая за губу, совсем забыв о горгоньих клыках. Рот наполнился металлическим привкусом крови. «Кудряшова», — проронил он, проводя языком по быстро затягивающимся ранкам. «Рита». Он прижался губами к моей шее, беспорядочно целуя и оставляя следы на тонкой коже. Каждое прикосновение пронзало током. Тело льнуло к Лайзу, не спрашивая у мозга разрешения. Меня еще никогда так не накрывало от близости мужчины, и тем страннее было понимать, что мужчина этим был тот самый Лайза Милота. Змеи опутывали его, пока я слепо шарила ладонями по широкой спине. Но просто чувствовать прикосновение его губ и его рук слишком мало. Как же я его ненавидела! И в то же самое время превратила бы в камень любого, кто встал бы сейчас между нами. «Ты мне всю жизнь сломал», — обвинила я его между лихорадочными поцелуями. Змеи сходили с ума, их шипение было похоже на жутковатую музыку. А Милота усмехнулся. «Можешь не благодарить». Мы вынужденно прервали беседу, борясь за лидерство, пока кровать не напомнила, что для брачных игр она недостаточно широка. А Милота свалился первым, я на него, но почти сразу оказалась снизу. «В комнате кто-то есть», — тихо сказал он. Я схватила его за волосы и дернула на себя. «Плевать, если ты остановишься, я тебя убью». Угроза подействовала как надо, и Амилота перестал болтать. И стоит признать, молчащим он нравился мне куда больше, тем более что нам было совсем не до болтовни. И тут в какой-то момент шкаф возле выхода вдруг затрясся, оглашая комнату диким чихом. Я вцепилась в плечи Амилоты, но проще остановить танк, чем его. Я похлопала его по спине, ударила посильнее, а потом дверцы шкафа распахнулись, и вместе с двумя рубашками, курткой и парой штанов из шкафа вывалился Марис, а за ним Кира и Куросаки. Причем кошачий куратор выглядел чрезвычайно довольным, словно в одиночку слопал котел сметаны. Я руками и ногами отпихнула куратора от себя и в панике начала стягивать с кровати одеяло. «Какого чёрта вы тут делаете?» Накатил запоздалый стыд. Я накинула на себя одеяло и из-под него злобно уставилась на друзей. Марис был пунцовым, причем весь, ровного такого, насыщенного цвета. Щупальца беспорядочно двигались, пиная гадко хихикающую Кирру. «Кура!» — наконец пришел в себя Амилота. «А что сразу, Кура? Кура ничего не делал, у Кура лапки». Наглый кот в два прыжка пересек комнату и сиганул в окно. Кира с хохотом буквально выломала с собой дверь, на прощание махнув пушистым хвостом, а Марис задержался, бросая на меня хитрые взгляды, мол, я все видел, и я тебя потом задолбаю. Я на ощупь схватила подушку и запулила в мерзкого осьминога. Он глумливо захихикал и выскочил за дверь. Я застонала и вцепилась в змей. «Хочу умереть».